Издательство «Эксмо». Музыка. Для тех, кто хочет все успеть. Предисловие. Колыбельная, которую поет мама. Школьный вальс на выпускном. Марш Мендельсона на свадьбе. Музыка, музыка, музыка. Она сопровождает нас всю жизнь. Мотивом песни или темы из кинофильма, позывным радиостанции, даже звонком телефона. Можно ли представить себе мир, в котором музыки не будет? Музыка известна человеку с незапамятных времен, и в мире нет ни одного народа, у которого бы не существовало своей музыкальной традиции. Но как бы ни разнились голоса севера и юга, как бы ни спорили между собой восток и запад, мерный ритм барабана в каждом из нас будет желание двигаться в такт, а пронзительные звуки трубы будоражат, тревожат и заставляют приготовиться к атаке или обороне. Можно много спорить о тонкостях, но одного факта не отрицает никто. Музыка — универсальный язык человечества. И недаром знаменитая золотая пластинка космического аппарата Voyager, отправившегося за пределы Солнечной системы в 1977 году, на которой было записано послание возможным братьям по разуму, на 78% состоит из музыки. Обо всей музыке рассказать невозможно, как и обо всех картинах или скульптурах мира. Но мы попробовали собрать для вас сведения по ее истории, интересные факты, различные классификации и топ самых-самых. Все, чтобы вы могли продолжить путешествие по музыкальным волнам самостоятельно. А вам захочется его продолжить, поверьте.